Очень зол, подумал Темнов, мельком обменявшись взглядами с Грызловым, который явно разделял схожие мысли. Мысли о том, что оказаться в клетке с настоящим медведем сейчас было бы гораздо безопаснее. Полагаю, тратить время на объяснение, зачем я вас вызвал, необходимости нет. Обведя гостей тяжелым взглядом, произнес президент. Вам есть, что сказать, господа офицеры. Повисла неловкая тишина, в которой, казалось, было слышно, как тикают большие настенные часы. Значит, нет. Хорошо, тогда спрошу я, снова оглядел генералов Железин. Товарищи, почему я до сих пор слышу о проблемах, возникающих с формированием экспедиционной группировки? Это вопрос, что в первый раз возникает, или может быть во второй, или в третий. С нажимом произнес президент, нависая над столом. Я, кажется, ясно выразился, говоря, что для этого проекта любые ресурсы должны поставляться по первому требованию и без промедления. В чем проблема, товарищ начальник генерального штаба? Поскольку к призывам Ворошилова вы, похоже, остались глухи, я решил спросить у вас лично. Владимир Александрович, храбро начал Грызлов. При текущем уровне секретности, когда мы даже не можем сообщить командирам соединений, куда отправляем их бойцов, а многие высшие офицеры, вплоть до командиров целых родов войск, не имеют ни малейшего представления о том, какие именно мероприятия проводятся на эстере, рассчитывать на доверие с их стороны к представителям ФСБ, осуществляющим руководство на месте, невозможно. И я. А ваши люди не забыли, что такое приказ, генерал? Рыкнул Железин. Они не забыли, настойчиво продолжил Грызлов. Однако я настаиваю, что сохранять руководство операцией за управлением было крупной ошибкой и ведет лишь к ухудшению ситуации внутри высшего армейского руководства, вынужденного выполнять приказы вслепую. Если бы не этот параноидальный уровень секретности, то генерал Морозов. Довольно, гулко шарахнул по столу кулаком Железин. Не желаю слышать ни слова об этом вредителе. Темнов даже сглотнул, увидев, как на лице президента вздулись вены, при упоминании бывшего начальника командования сил специальных операций, который, по собственной инициативе, тайно отправил в Японию одну из лучших групп спецназа, дабы захватить скрытно прибывших в страну восходящего солнца имперских послов. Точно неизвестно, что там произошло в итоге, но в бою за загородную резиденцию сцепились и японцы, и русские, и американцы, и китайцы, и даже какие-то наемники, судя по всему. Собственно, кроме вовремя сделавших ноги аборигенов, живыми оттуда не вернулся никто, и домой бойцы СО вернулись в аккуратных, надежно опломбированных закрытых гробах, за что спасибо совестливым японским криминалистам. Стольких хороших парней из-за этого потеряли, и ради чего. Едва ли не простонал президент, вспоминая крайне неприятный разговор с новым, и до безобразия наглым японским премьером. Думаю, тут следует учесть, что если бы мы не проявили интереса к подобным обстоятельствам, это выглядело бы гораздо более подозрительно, осторожно заметил Темнов. А вы, Виктор Поликарпович, не расслабляйтесь. Сейчас я и с вами побеседую, зло продолжил Железин. Вот, расскажите товарищу Грызлову о том, как у вас и товарища Сонина обстоят дела с этим вопросом. Думаю, ему будет очень интересно. Начальник генштаба с подозрением покосился на Темнова. Ну, начал начальник ФСБ. Допустим, если бы мы действительно хотели бы получать информацию о деятельности японцев на территории Фалмарта, так сказать, из первых рук, дабы иметь возможность верифицировать данные, поступающие от агентуры в правительстве, то мы могли бы обратиться с этим вопросом к Николаю Казимировичу и службе внешней разведки. СВР, в свою очередь, могли бы составить полный список военнослужащих и персонала базы Алнус, проанализировать их биографии и состояние дел, после чего определить среди них потенциальных резидентов и провести с ними небольшие беседы во время их увольнений в Токио. Также допустим, что результативность подобных действий была достаточно высока, возможно, даже выше, чем у оперативников главного управления, ввиду чего нам было заранее известно о неофициальном прибытии послов в лице принцессы Пины Каллады и капитана Бози Скополисти из числа рыцарей ордена Розы для закрытых переговоров. И, возможно, нам было также известно, что среди группы официальных гостей с Фолмарта присутствовали два лица с сильными паранормальными способностями уровня опасности бета-2 и один объект предполагаемого класса опасности альфа-2 в лице так называемого апостола Эмроя. По результатам анализа информации, собранной СВР, возможные риски могли быть признаны чрезмерными, и, дабы не подвергать угрозе агентов, принято решение ограничиться наблюдением. «Черт вас подери!» – прошипел раскрасневшийся от злобы Грызлов, подскакивая со стула. «Это именно то, о чем я говорил. Именно из-за подобных отношений между военной и специальной разведкой и произошла эта катастрофа. Если бы нам было известно, сядьте и успокойтесь», – Грызлов резко осадил его Железин, обращаясь теперь к обоим. «Я согласен с тем, что продолжение этого в дальнейшем приведет лишь к новым проблемам и дальше так продолжаться не может. Мне уже и самому надоело, Темнов, что операция на Эстере превратилась в ваш сговоровым между собойчик, и с этим пора заканчивать. Поэтому, Виктор Поликарпович, я приказываю вам, во-первых, обеспечить полное освещение всех мероприятий, проводимых на Сармарте для высшего военного и политического руководства, чтобы информация перестала поступать в мой кабмин и генштаб по принципу испорченного телефона. А во-вторых, требую наладить более плотное сотрудничество и, в частности, обмен информацией и опытом между управлением П и командованием вооруженных сил, по всем вопросам смежных интересов. Соответствующий проект я хочу видеть у себя на столе к концу следующего месяца, за подписями вас обоих, плюс Ворошилова. А вам, Владислав Федорович, я настоятельно рекомендую обеспечить беспрекословное исполнение всеми звеньями командной цепочки отдаваемых приказов, вне зависимости от личного мнения и заинтересованности. И если у вас этого не получится, значит, я найду того, у кого получится. Вам все понятно, товарищи офицеры? Так точно, ответили Грызлов с Темновым одновременно. В таком случае, я вас более не задерживаю. Свободны, закончил президент, откидываясь на спинку стула. Темнов уже подошел к дверям кабинета, когда Железин внезапно окликнул его. Виктор Поликарпович, задержитесь на минутку. Да, Владимир Александрович, вернулся в кабинет Темнов. Вы выяснили, что именно Морозов собирался делать с послами, и как ему удалось все это подготовить без ведома Грызлова и Ворошилова? Полагаю, начал Темнов, что это должна была быть операция по схеме «Транзит». Не слышал о таком. Схема еще советская, хотя не особо пользовавшаяся популярностью в свое время. Она рассчитана на срочную вербовку субъекта, находящегося под пристальным наблюдением, в нашем случае имперских послов под охраной ГЖСДФ. На первом этапе предполагается похищение субъектов и доставка их в безопасное место группой диверсантов. На втором этапе следует работа с субъектом с целью превращения его в агента. Как правило, специфика операций такого плана подразумевает, что результат обработки выявляется относительно быстро. Или да, или нет. В случае, если вербовка проходит успешно, субъекта передают третьей стороне, а затем устраивают утечку информации и позволяют противнику спасти своего человека. В случае неудачи вербовки, схема та же, но субъект к моменту прибытия спасателей уже мертв. Удобство данной схемы заключается в быстроте реализации и том, что при должном уровне конспирации, будущий агент даже не узнает, на кого на самом деле будет работать. Например, группа «Сусанин», направленная в Японию, имела распоряжение после захвата целей общаться исключительно на английском и иногда, как бы невзначай, на китайском. Минусы соответствующие. Сложность организации, значительные риски и низкая надежность нового агента. Хорошо, я понял. Что насчет моего второго вопроса? Темнов вздохнул. Хотя явных доказательств мы так и не обнаружили, однако удалось установить, что информация о визите послов была получена Морозовым от третьего заместителя начальника главного управления генштаба генерал-лейтенанта Харзаева, по неофициальному каналу. Транспорт и маршруты отхода были согласованы с контр-адмиралом Тигоренцевым в рамках внеплановых учений вместе с 10-й дивизией подводных лодок, разрешение на которые дал адмирал Антонов. Прикрытие и материалы для работы с фолмарцами также предоставил кто-то из генштаба, но нам пока не удалось выяснить, кто именно. Продолжать этот список можно долго, но говоря кратко. Хоть Морозов и принял всю вину за превышение полномочий и фальсификацию приказов на себя, налицо масштабный сговор многих высокопоставленных армейских офицеров. И, говоря на чистоту, то, что многие из них напрямую подчинялись начальнику генерального штаба, вызывает у меня глубокие подозрения в его непричастности к этому. У вас есть доказательства относительно участия в этом заговоре товарища Грызлова? Прямых, нет. В таком случае, я советую вам держать это мнение при себе, Виктор Поликарпович. Владислав Федорович пользуется значительным авторитетом в армии и зарекомендовал себя как надежный и преданный родине офицер. Я давно с ним знаком и не верю, что он мог отдать подобный приказ. Кроме того, я, во-первых, не могу снять его с должности, а во-вторых, не хочу, потому что он находится более чем на своем месте и со своими обязанностями справляется превосходно. Продолжайте свое расследование, но одновременно постарайтесь наладить взаимоотношения с генералитетом. Мы и так не в лучшем положении, если еще начнется раскол в армии, не мне вам объяснять. Вам все ясно. Вас понял, товарищ президент. Можете идти, ответил Железин, и, когда Темнов удалился, произнес про себя: неужели Грызлов действительно предатель? Нет, вздор, этого не может быть. Он сколь угодно упрямый баран, формалист и параноик, но точно не предатель. Если только, нет, вздор, вздор, вздор, не верю. Однако, думаю, что пора взяться за это дело самому. Железин нажал кнопку связи. Вызовите ко мне Каменского. Начальник ВСО появился спустя несколько минут. ГУГШ, Главное управление Генерального штаба. ВКС, Воздушно-космические силы. ВВС, Военно-воздушные силы. РВСН, Ракетные войска стратегического назначения. ВСО, Федеральная служба охраны. СКБ, Специальное конструкторское бюро. СВР, Служба внешней разведки. Войска РХБЗ, Войска радиационной, химической и биологической защиты. GSDF, Japan Self-Defense Forces, Японские силы самообороны. Примечание к части. Ави, дамы и господа читатели, носитель красных слепающихся глаз приветствует вас. Фух, честно говоря, тяжкая вышла глава, но необходимая. Экшен уж не поместился, но надеюсь, вы все равно останетесь довольны. И помните, автор жаждет пообщаться с каждым несогласным. Детально, с пристрастием. Кроме того, напоминаю, что в группе сопровождения данного фика появилась спутниковая карта материка Сармарт. П.С. В главе имеются две интересные отсылки. Удачи в поисках. Глава 13. Тяжело в учении. Ваня, вставай. Завтракать пора, донесся сквозь сон бодрый старческий голос. Иду, протяжно зевнул проснувшийся мальчик, вылезая из-под массивного пухового одеяла, на ощупь разыскивая у кровати свои небрежно брошенные где-то возле нее накануне тапки. Сквозь приоткрытое окно в избу задувал свежий утренний ветерок с запахом скошенной травы, цветов и, пожалуй, легким душком, доносившимся из курятника. «Давай скорее, а то блины остынут», — повторили с кухни. Сонливость как рукой сняло. Паренек вскочил с кровати прямо на прохладный деревянный пол, с шипением отыскал тапки и помчался к умывальнику. Наскоро приведя себя в порядок, он радостно влетел на кухню, где бабушка как раз накрывала стол. Возле миски с большой стопкой золотистых в маслице блинов стояла крынка со сметаной, банка малинового варенья и прочая вкусная снедь. У окна громоздился большой чеканный советский самовар, пуская струйки пара через щель на крышке. «Ванька Капуша», — засмеялась старушка, приглашая мальчика за стол. «Бабушка, не обзывайся», — возмутился он, усаживаясь на высокий стул. «А деда где?» «На рыбалку сбег». «Ой, а можно мне к нему?» Едва не подскочил малец. «Поешь сначала, а потом посмотрим», — строго сказала старушка, наливая внуку чай. «Ты домашнее задание вчера делал. Я завтра сделаю, честно». «Врушка», — улыбнулась бабушка. Мальчик уселся за стол и стал с блаженной миной наворачивать блины, запивая их крепким чаем. На подоконнике мерно щебетала пара усевшихся на краю воробьев, а где-то во дворе заливисто лаяла собака. «Ну как, вкусно?» — спросила бабушка, усевшись напротив и медленно потягивая чай из кружки с большим нарисованным подсолнухом, дедовской росписи. «Вкусно, очень», — с печальной задумчивостью в голосе произнес паренек, отодвигая тарелку с половинкой блина и вытирая рот. «Прямо как раньше, когда они еще были живы». Старушка никак не отреагировала на брошенную мальчиком фразу, продолжая мерно попивать чаек, с улыбкой глядя на него. Свиридин сосредоточился, поднял руки и резко дернул воображаемый воротник кителя, поправляя его. Наваждение рассеялось. Но даже когда на месте одетого в белую майку и шорты мальчика внезапно оказался здоровый мужик, облаченный в синюю форму госбезопасности, с холодной злобой во взгляде уставившийся на старушку, та не повела бровью. «Какой внимательный мальчик!» – бархатно произнесла женщина, опустив кружку на стол. «Вас там, на земле, и такому, оказывается, учат». Все посторонние звуки стихли, как по мановению палочки дирижера. Кожа на лице старухи быстро побледнела и как будто бы ссохлась, превратившись в восковую маску. В следующее мгновение, резко разрезавшее старческое лицо улыбка расколола этот воск паутиной трещин, налившихся кровью, а глаза приобрели багровый оттенок, превратившись в горящие колодцы. «Что ты такое, и какого черта забыла в моей голове?» – прошипел в оглушительной тишине полковник, глядя своей мертвой бабушке в глаза. «Что я такое?» Тихо прошелестел монстр, как грубо, хотя, он слегка усмехнулся, еще больше растрескав этим свою маску, в целом правильный вопрос, ты можешь звать меня, энтропия, думаю, этот термин будет в самый раз, степень неопределенности, неясности, разупорядоченности, медленно произнес Свиридин, другими словами ты, хаос, в некотором роде, хихикнул энтропия, и так меня тоже называют, однако, вы так привыкли цепляться за свою научную картину мира, что я решил выбрать более привычный вам термин. Название ведь не меняет сути. Не меняет, сохраняя враждебное выражение лица, произнес полковник. И что же от моей скромной персоны могло понадобиться одному из местных башков? Башков монстр снова заговорщицки улыбнулся. Вновь очень меткое выражение, Иван. Хорошая интуиция или большая глупость? Впрочем, не имеет значения. Первоначальный испуг Свиридина быстро сменился отвращением и злобой к существу, продолжавшему искажать перед его глазами образ дорогого сердцу человека. С каждым мимическим жестом лицо существа содрогалось, являя на свет новые дорожки багрянца и еще больше уродуя его. «Не дай себя спровоцировать!» Эта уловка прошипела вышколенная годами службы подкорка. «Скорее способ заставить вас быть честным, полковник», слегка наклонил голову энтропия. «Вы...» Люди, слишком привыкли к своим маскам, и редко кому показываете лицо. Это мне не очень нравится, бессмысленный труд. Но, мы отвлеклись. Вы довольно проницательны, Иван, но кое в чем не правы. Я не божок, как вы выразились, по крайней мере не из тех, что известны вам. Я старше их, гораздо старше, но при этом богом себя, в отличие от них, я не считаю. Парадокс, не правда ли? Отчего же? Ехидно поинтересовался Свиридин. Коллеги не уважают. Нет, Иван, все не так просто, существо задумалось. Скорее не понимают, и вряд ли когда-нибудь смогут. Хотя, возможно, в вашей шутке есть доля истины. Скажите, что такое по-вашему Бог? Свиридину не нравилось, куда клонится этот разговор, но чутье, подстегиваемое любопытством, требовало выудить из этой ситуации все возможные сведения. Творец всего сущего. Предположил полковник, верно, кивнуло существо, творец, и поскольку он, творец, значит может сотворить все сущее, вернее, сотворить то, чего до него не существовало, это, и есть божественность, хотя на истинность этого утверждения я не претендую, и в связи с этим, мы приходим к тому, почему я не бог, энтропия попытался изобразить скорбь на лице, я понимаю законы нашего мироздания и могу ими манипулировать в своих целях, но, творить их по своему разумению я до сих так и не научился. Суть этого процесса ускользает от моего понимания. Довольно печально, правда. Имея силу, быть бессильным. Уж прости, что не сочувствую, хмыкнул Свиридин. Какой мне прок от твоего сочувствия? Хмыкнул в ответ энтропия. Мне нужно от вас не это. Я хочу, чтобы вы поняли. Однако вы сможете это сделать, только пройдя по пепелищу, оставленному вашими предтечами. И я надеюсь, что вы сделаете правильные выводы из увиденного, с чем они сами, к моему сожалению, не справились. Так, значит, нынешние боги и есть древние, хмыкнул полковник. На этот вопрос вы сможете найти ответ и сами, улыбнулся монстр. Не люблю снобов, говорящих загадками, энтропия, нахмурившись, произнес Свиридин. Чего ты добиваешься этим разговором? Что тебе от нас нужно? Все просто, улыбнулся монстр. Этот разговор, предостережение. Предостережение, которому ваши предки вняли, так до конца и не поняв его смысл, что их в итоге изгубило. Теперь же, я хочу, чтобы вы все осознали сами, как говорят, на собственной шкуре. Чего же я от вас добиваюсь? Тут тоже ничего сложного. Я хочу увидеть в вас равных. Если следовать нашей маленькой ролевой игре, я Хаоса, вы, возможно, станете недостающим порядком. И зачем тебе это? Зачем делиться с кем-то своей псевдобожественностью? Свиридин не верил ни единому слову из сказанного, но продолжал собирать информацию. Потому что вместе мы, возможно, сможем понять, что такое истинная божественность, просто ответил монстр. У вас есть хорошая поговорка. Одна голова хорошо, а две лучше. Но чтобы это работало, оба должны понимать суть вопроса, а нынешний уровень известных мне разумных рас этого не позволяет. Вы, люди, перспективны, быстро развиваетесь, хорошо адаптируетесь. И, несмотря на определенные риски, мне выгодно в вас вкладываться. Полагаю, что в таком ключе, Иван, вам должны быть более ясны мои мотивы. С минуту они оба играли в гляделки. Предельно, ответил, наконец, Свиридин, надевая фуражку. Это все, что ты хотел сказать? Да, кивнуло существо. Не доверяйте башкам. Спасибо за предупреждение. Мы им определенно воспользуемся, иронично ответил полковник, отворачиваясь от башка и направляясь к двери. Честь имею, энтропия. Удачи, спокойно ответило существо, наблюдая растворяющееся в дверях тело. Выйдет с них толк или опять упрутся в стену. Время покажет. Проснувшись, Свиридин дернулся, чувствуя, как натянулся пристежной ремень вертолетного кресла и сползли летные наушники. Надо бы доложить, тут же отметил он про себя, прогоняя из памяти лицо монстра. Разбудили, товарищ полковник. Поинтересовался один из охранников, летевших вместе с ним внутри транспортного вертолета. Судя по всему, бойцы вместо сна ожесточенно резались в карты. Сам проснулся, мрачно ответил Свиридин, разминая затекшие мышцы. Долго еще? Минут 20, ответил сидящий ближе к кабине боец. Это хорошо, задумчиво произнес Свиридин, решая, как вернуть себе рабочий настрой. А во что играем, мужики? Следующие 20 минут полковник провел в попытках не оставить ушлому лейтенанту свое месячное жалование, периодически громогласно обвиняя того в шулерстве, на что получал едкие пожелания успехов в личной жизни. Благо все в вертолете, включая пилотов, были своими и могли позволить себе определенные вольности. Центральная Валстера, тренировочный лагерь, 10 апреля 20 ха-ха, 9 часов 23 минуты. Так, товарищи офицеры, а теперь обобщим показания, тяжело вздохнул капитан Золотов, меряя шагами пространство перед своим столом, напротив двух крайне потрепанного вида лейтенантов, стоявших вытянувшись по стойке смирно. У одного из бойцов нос был заткнут двумя ватными валиками, а над бровью красовался заборчик пластырей, прикрывавших рассечение. Второй товарищ был украшен разноцветным фингалом, из-за которого глаз, вероятно, вообще с трудом что-то видел, и широкой царапиной через весь лоб, залитой густым пятном зеленки. Вчера, вы двое, отправившись в увольнение, посетили корчму под городок Начал Золотов. В корчме вы добровольно привели себя в состояние алкогольного опьянения, после чего, в таком состоянии, устроили дебош, нарушали общественный порядок, приставали к местному гражданскому населению, портили имущество корчмы и, наконец, устроили между собой потасовку. Причиной потасовки, при этом, являлось то, что вам, лейтенант Завьялов, в сексуальном плане более привлекательными показались представительницы расы зверолюдов с кошачьим ушами и прочей атрибутикой. А вам, лейтенант Шпалов, в свою очередь их представительницы с лисьими расовыми морфизмами. Я все правильно понимаю. Так точно, поникши, ответили бойцы. Золотов медленно отвернулся и подошел к приоткрытому окну, потирая виски. На улице светило весеннее сармартское солнце, в кроне дерева под окном шумел ветер, а на скате дощатой крыши соседней пристройки мирно загорал кот. Глубоко вдохнув свежего воздуха, Золотов закрыл ставни, дабы не беспокоить животное, и повернулся к лейтенантам. «Значит так, воинственные вы ксенофилы, вы хоть понимаете, что натворили?» Золотов начал пристально буравить молодых бойцов взглядом. «По глазам вижу, что нет. Думаете, выпили, подрались маленько, за ущерб заплатили и ладно. Так вот, что я вам на это отвечу, господа. Вы не просто совершили серьезные дисциплинарные проступки, да еще с отягчающими обстоятельствами. Вы опозорили нашу страну. Глаза у лейтенантов вылезли на лоб. Да-да, не надо на меня так удивленно таращиться. Вам была предоставлена высочайшая честь представлять вооруженные силы нашей Родины и ее саму перед населением Сармарта, и вы эту честь бездарнейшим образом просрали. Золотов нарочито презрительно оглядел виновников. Пьяные, грязные, ободранные дебоширы. Именно так должен выглядеть русский офицер, да товарищи. В говне и рвоте, с таким перегаром изо рта, чтобы муху с 10 шагов сбивало. Что, уже не так весело? Вот и мне не весело. Вы опозорили не только себя, но своих товарищей, командиров и свой мундир. Золотов взял драматическую паузу. Есть, что сказать в свое оправдание. Виноваты, Вадим Геннадьевич, подавленно процедил Шпалов, изучая взглядом капитанские петлицы, стараясь не поднимать взгляда. Виноваты, еще как, блин, виноваты, проворчал Золотов. Ладно, сделанного не воротишь. Надеюсь, я не зря тут распинался, и что-то из сказанного у вас в голове все-таки отложилось. Так точно. Взбодрились бойцы. Отлично, улыбнулся капитан. Тогда для закрепления. Обоим по 3, хотя нет, что-то я слишком добрый, по 5 нарядов, вне очереди. Когда отдежурите, на месяц переводитесь в расходное подразделение, с графиком дежурств сутки-сутки, поочередно. Увольнение с территории базы обоим запрещены до особого распоряжения. А. Завьялов стал похож на хлопающую ртом рыбу, выброшенную на берег. Возражение. Театрально вздернул бровь Золотов. Хорошо, тогда подождем товарища майора. Посмотрим, что он скажет. Есть 5 нарядов вне очереди. Рявкнул Шпалов, пнув по голени Завьялова. Свободны. Рыкнул Золотов, возвращаясь к окну. Хлопок двери раздался спустя считанные мгновения, а топот ног по лестнице исчез ненамного позже. Открыв ставни, Золотов снова глубоко вдохнул. Да, ответственность, подумал капитан, упершись руками в подоконник. На территории учебного центра, один облюбовавшего расположенное в глуши полуразрушенное имение какого-то забытого историей феодала в 20 километрах от Золотограда, царил мир и покой. Перед гаражом, занимавшим бывшие конюшни, пара солдат ковырялись под днищем помятой жизнью шишиги. Рядом с ними на ящике сидел старший сержант в расстегнутой куртке в обнимку с гитарой, периодически подбадривая автослесарей. В дальнем углу двора, под навесом, расходное подразделение приводило в порядок тяжелое вооружение. Остальной личный состав центра был либо в расположившемся в низине неподалеку тренировочном лагере королевской армии, либо в поле вместе с подразделениями эстерцев. «Эх, надо журнал заполнить», — вздохнул Золотов, направившись к шкафу с документами. Открыв его, капитан, порывшись среди папок документации, выудил оттуда соответствующий случаю дисциплинарный журнал. С ощущением совершения необходимого зла, Золотов вернулся за стол и принялся заполнять бумагу соответствующими многочисленными канцеляризмами. Нарушение пункта такого-то, статьи такой-то, отягчающих обстоятельств, нет. Нанесенный ущерб здоровью военнослужащих. Капитан задумчиво посмотрел на заключение начальника медслужбы, после чего скомкал его и метким броском отправил в стоящую в углу остывшую печку. Незначительная мера дисциплинарного взыскания. Выговор, внеочередной наряд, лишение очередного увольнения. Начальник части, майор Джаникидзе. Золотов лихо крутанул ручкой, выводя заковыристую майорскую подпись. Такс, вроде все. Подумав, Золотов потянулся к телефону. Начальник медицинской службы, капитан Скобелев, отозвалась трубка. «Коля, утро доброе. Золотов беспокоит. Доброе утро, Вадим. Чем обязан? Слушай, тебе вчера 2 драчунов завозили. Лейтенанты Завьялов и Шпалов. Были такие. Так вот, можешь их вычеркнуть у себя». В трубке послышался тяжелый вздох. «Вадим, ты понимаешь, что это подсудное дело? Коля, не строй из себя выпускницу корпуса благородных девиц», — хмыкнул Золотов. «Ну, запишу я их сейчас в журнал по всем правилам. Прикреплю ваше заключение. В итоге и нам работы прибавлю, и парням личное дело испорчу. Кому оно надо? Ладно, не заводись. Понял тебя. Сейчас перепишу их в бытовые, но с тебя, Магарыч», — мировым тоном ответил Скобелев. «В следующий увал угощаю, Коль». «До связи», — буркнул медик. «Такс, с этим разобрались», — удовлетворенно потянулся Золотов. Он сгреб со стола ненужные бумаги, кинул их вслед за заключением в металлическую чашу и полез в стол в поисках спичек. Когда заветный коробок, Наконец, удалось нащупать в недрах ящика, дверь внезапно распахнулась и в нее влетел Старлей Долгин. «Вадим, мы в дерьме. Где майор?» Выдохнул он, опершись на косяк двери. «Что стряслось?» Подскочил Золотов, выронив спички. «Вертушки. 3. Через 10 минут буду тут». «Какие еще нахрен вертушки? Чьи?» Произнес Золотов, у которого все внутри похолодело. «И почему так поздно заметили? Наши? Чьи еще тут могут быть?» Всхрапнул, как загнанная лошадь, Долгин, восстанавливая дыхание. «А почему так поздно?» Вопрос к зенитчикам. «И вообще, рацию клади на видное место, если телефон занимаешь». «Фух», выдохнул Золотов, успокаиваясь. «Так, отставить панику. Раз прилетели таким скопом, значит по делу». Капитан задумался, взвешивая ситуацию. «Значит так, беги в дежурку, всех там ставь на уши. Посыльного к майору. Дежурных водителей на низкий старт, чтобы по первому свистку были готовы. Я на взлетку, ты за старшего». «Есть». Кивнул Долгин и испарился в проходе. «Кого же там черти принесли?» – проворчал Золотов, заправляя форму и попутно спешно распихивая бумаги по ящикам. Через 10 минут штабной «Тигр» с капитаном внутри подлетел к КПП местного аэродрома, окруженного земляным валом и двумя рядами деревянного забора с густо натянутой между столбами колючей проволокой. Резко ударив по тормозам перед самыми воротами, водитель остановился в считанных сантиметрах от них. К машине тут же подскочил дежурный по КПП, вид у него был малость взъерошенный. «Здравия желаю, товарищ капитан», – протараторил старшина. «Вы за гостями?» «За ними», – кивнул Золотов. «Выяснили, кто такие?» «Так, командующий гарнизона, Свиридин». Золотову резко поплохело. «Так точно», – кивнул старшина, пристально вглядываясь в лицо капитана. «Судя по цвету вашего лица, мы в полной заднице, да». «Вот чутье у Долгина», – сразу понял, жареным запахло. Капитан на секунду задумался, прикидывая текущее состояние дел. «По всем параметрам выходила жопа». «Отставить», – решительно ответил Золотов. «Бежать некуда, позади начальство. Открывай ворота, будем импровизировать». «Есть». «Они на дальней площадке, еще вроде не разгрузились», – усмехнулся старшина, гаркнув на двух помощников, которые тут же, при помощи нехитрых приспособлений, открыли створки толстых деревянных ворот. «Рули сразу к стоянке вертушек», – приказал водителю Золотов, а сам взял рацию. «Штаб, на связь. Шипение. Штаб», – говорит Золотов. «Вы там спите, что ли?» «Шипение. Да, что, мать, такое?» – выругался капитан, бросив рацию на место. «Так, Дима, притормози». Машина притормозила возле небольшого слепленного из нескольких контейнеров домика, откуда как раз вышел знакомый лейтенант с нашивками связиста. «Клещ!» – окрикнул его Золотов. Лейтенант резко остановился, огляделся, после чего крадущейся походкой подбежал к машине. «Здравия желаю!» – кивнул Хомкин, нервно оглядываясь. «Никита, у вас рация фурычит. Можешь». «Ни у кого не фурычит», – резко перебил лейтенант, нагнувшись в машину. «На одной из вертушек глушилка стоит. Как мы их засекли, к начальнику какой-то хер со странными нашивками приперся. Сказал ни с кем не связываться. Приказ полковника Свиридина. Вроде кто-то к вам должен был метнуться предупредить». «Сука», – прошипел Золотов. «Успел, только бестолково». «Ладно, спасибо, Никит. Удачи», – кивнул лейтенант, после чего резво зашагал по своим делам. «На взлетку», – нервно поинтересовался водитель. «На взлетку», — хмуро ответил капитан, поправляя кепи. В углу аэродрома, на свободной площадке, разместились три вертолета, в одном из которых Золотов не без труда узнал командную машину, на которой, видимо, и стояла глушилка. Из двух стоящих тут же крокодилов аэродромщики активно перегружали какие-то ящики в стоящий рядом «Урал», под чутким надзором сурового вида ребят в новенькой форме, поголовно с офицерскими погонами. Внимание Золотова тут же остановилось на нашивках, большая буква «Н» в лавровом венке со скрещенными под ним молниями. Почему-то сразу вспомнилась картинка из учебника истории про древних римлян. «Это чей еще за легионеры?» – хмыкнул водитель, пока Золотов вылезал из машины. «Вот и комитет по встрече. А я думал сюрприз устроить», – произнес вышедший из-за вертолета рослый мужчина с полковничьими погонами, бросив недовольный взгляд на начальника аэродрома, семенящего рядом. «Начальник штаба учебного центра, капитан Золотов», — отчеканил капитан, втянувшись по стойке смирно. «Полковник Свиридин, вре начальника гарнизона, улыбнулся полковник, протягивая руку. «Меня встречать приехали, товарищ капитан». «Никак нет, товарищ полковник. Не знали, что вы прибудете», — быстро нашелся Золотов. «Пропала связь с аэродромом, вот и приехал проверить. Сам. Один». «Похвальная инициативность», — хмыкнул Свиридин, демонстрируя почти осязаемый скепсис. «Ладно, капитан. Поехали в ваше расположение. Надеюсь, пара комнат для нас найдется». «Так точно. Я распоряжусь, чтобы...» «Не стоит. Сейчас сами туда приедем», — с каким-то злорадным оттенком произнес полковник. Через несколько минут колонна, состоявшая из тигра Золотова и реквизированных полковничьим эскортом у аэродромной службы, забитого ящиками Урала и пассажирского КамАЗа, вышла из ворот аэродрома и устремилась к базе. «Не желаете на полигон по дороге заскочить, товарищ полковник?» — предложил Золотов, всеми силами изыскивая способы предупредить майора. «Успеется, товарищ капитан», — хмыкнул Свиридин, демонстрируя тоном, что насквозь он их всех видел. Вскоре машины въехали на территорию имения, остановившись на плацу перед гаражами. «Так-с, капитан, нужно эти ящики сложить в надежное место, под ключ, потому как, а, ценные и хрупкие», — произнес полковник, выйдя из машины и по-хозяйски осмотрев территорию. «Сейчас сделаем, товарищ полковник, Команков», — гаркнул Свиридин, после чего из грузовика мигом нарисовался здоровенный старший лейтенант. «Ты за старшего. Груз ценный, следить в четыре глаза. Есть!» Кивнул здоровяк и принялся командовать разгрузкой, сгребя в охапку появившегося по команде Золотого дежурного по базе. «Семахин», — снова обратился к кому-то полковник, — «машины вернуть на аэродром, где взяли. И скажите летчикам, чтобы свою шарманку выключили. Капитан, выделите им машину, пусть проводит и назад привезет, чтобы не заплутали». «Есть!» — ответил Золотов, практически в панике, ища глазами майора, которого почему-то нигде не было. Долгин, перед тем, как его уволок Команков, успел только развести руками. Посыльного-то он послал, а вот куда он там делся, есть великая тайна. «Хорошо, с этим вроде разобрались», — кивнул Свиридин, осматриваясь. «Хаем, вижу, тут кого-то не хватает. Пойдем, капитан, к Вахтангу Сулановичу, поздороваемся». После этой фразы полковник широкими шагами направился в сторону жилой части базы. «А.М.» — опешил Золотов. «Товарищ полковник, штаб в другой стороне». «Ну, он же не в штабе», — с издевкой в голосе произнес Свиридин. Тут-то до капитана и дошло, зачем был весь этот цирк. Дойдя до расположения, Золотов, как и ожидал, увидел закрытые ставни майорской спальни и грустящего у входа в здание расслабленного дневального. «Дежурный». Едва ли не взвизгнул от неожиданности боец, вытянувшись по стойке смирно при виде приближающихся офицеров. «Ты чего орешь, мудень?» — вылетел из двери разъяренный дежурный. «Майор же спит еще. Совсем опиздозда. Здравия желаю, товарищ полковник». «Здравия желаю», — ласково улыбнулся Свиридин. «Значит, майор еще почивает». «Так точно», — заикаясь, ответил боец. «Ну, тогда пойду разбужу его. А то не дело, уже рабочий день в полный рост». С торжествующим выражением лица Свиридин направился внутрь. Перед лестницей, ведущей на второй этаж, он внезапно услышал тяжелый топот сапог, и спустя секунду из-за угла на него вышел майор Джаникидзе, при полном параде, с планками на выглаженной форме. «Здравия желаю, товарищ полковник», — громко отчеканил коренастый грузин, вытягиваясь по стойке смирно. «Здравия желаю, Вахтанг Суланович. А мне сказали, что вы еще спите», — медленно произнес обалдевший Свиридин. «Да нет, что вы», — засмеялся майор. «Просто бумажки разбирал, не успел вчера закончить, вот и пришлось работу на дом брать». «Понятно», — процедил полковник, внимательно изучая взглядом Джаникидзе. «Ватанги», — неожиданно донесся сверху смеющийся голос, и по лестнице быстро сбежала светловолосая девушка, завернутая в одно лишь одеяло. «Ты ничего не забыл? Ой, здравствуйте», — смутилась она, заметив количество мужчин. «Золотце, иди оденься, а то простынешь», — нежно произнес майор, не оборачиваясь. «Хорошо», — смущенно прощебетала девушка с востранским акцентом и, прикрывая свои выдающиеся в пространство достоинства, убежала наверх. «Знаете, майор», — наконец, собравшись с мыслями, начал Свиридин, стараясь сохранять хладнокровие, — «я бы, может быть, даже смог бы вам поверить, если бы не одна маленькая деталь». «Какая, товарищ полковник?» штаны. Джани Кидзи медленно опустил взгляд вниз и увидел там свои голые волосатые ноги, обутые в аккуратно завязанные берцы. К чести майора, на его лице не дрогнул ни единый мускул. А я-то думаю, чего так прохладно? Совсем заработался, товарищ полковник. Столько дел, что шарки зарлыки заезжат начинают, усмехнулся Вахтанг Суланович. Одевайтесь и идите в штаб, там и обсудим ваши ролики, прошипел Свиридин, после чего развернулся и медленно направился к выходу. Как только полковник удалился, Золотов с крайне виноватым видом повернулся к Джани Кидзе, пытаясь жестами выразить всю свою беспомощность в данной ситуации. Посмотрев на его потуги, майор только улыбнувшись махнул рукой, мол, бывает, и послал его вслед за Свиридиным.